Глава 61. На следующее утро мы проснулись с позаранку от того, что в окно кто-то быстро стучал. «Уже?» — сонно спросил Даррен, уткнувшись носом мне в волосы. «Она рано встает. Подниматься было лень, но я обещала. Сползла с постели и, сонно поматываясь, пошла открывать дверь. На пороге стояла Элька, едва ли не подпрыгивая от нетерпения. «Уже идем? Идем, да?» «Погоди», — зевнула я. «Мы только проснулись. Дай хоть позавтракать. Ты сама ела?» Она замотала головой и виновато опустила взгляд. «Горе луковое». Я впустила ее в дом. «А Жанну предупредила, что уходишь?» «Да, я сказала, что ты сегодня отвезешь меня к маме. Она так обнимала меня, так плакала, что я сама разревелась». Эля снова шмыгнула носом, но торопливо вытерла глаза рукавом, не желая показаться слабой. Мы позавтракали втроем и отправились в путь. Верхом добрались до перевала. Потом лошадей, старого Сэма и жеребца Даррена, отправили обратно в деревню, а сами... На диких тропах не было людей, и Даррен распустил свои крылья. Я тоже. Белые, сотканные из тысяч гладких перьев, мягкие. Я все никак не могла привыкнуть к ним. Выпускала и смотрела, гладила их, размахивала, сравнивая ощущения с прежними. Определенно, эти крылья мне нравились больше предыдущих, кожистых и когтистых. Эти такие красивые. Не то чтобы я была падкой на внешнюю красоту, но... «Лил, хватит любоваться». Насмешливый голос Даррена вывел меня из состояния блаженной задумчивости. Они с Элькой уже были готовы. Он держал девчонку на руках, а та обнимала его за шею. Волновалась, но страха в ней не было. Как и все темные, она была любопытной и порой слишком отважной. «В путь?» — улыбнулась я. «В путь. Если бы кто-то смотрел на нас с земли, то увидел бы, как два сверкающих пятна взмыли к небу и, сделав круг, устремились на север. Мы ныряли сквозь воздушные облака и скользили по краю грозовых туч, недовольных тем, что их посмели потревожить, спускались к озерам, ладонями касаясь их поверхности и распугивая стаи зазевавшихся птиц. Они еще долго галдели нам вслед, негодуя на такую наглость. Останавливались дважды. Один раз на поляне под открытым небом, а второй раз в тесной пещере, где втроем едва смогли разместиться, прячась от грозы. А к вечеру добрались до большой, но угрюмой деревни. «Это она, она!» — закричала Эля, но ее голос потонул в потоках ветра. Мы опустились в соседнем пролеске, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, и пешком проделали оставшийся путь. Взволнованная Элька бежала впереди, а мы едва поспевали за ней. Она безошибочно привела нас к дому на окраине. «Мама, мама!» — начала кричать еще издалека. «Мама!» Дверь отворилась, и на крыльцо вышла осунувшаяся женщина с потухшими глазами. Кажется, она сначала не поверила, что зовут именно ее, увидела бегущую со всех ног Элю и пошатнулась, прижав руку к сердцу. Вдохнула, широко открыв рот, и бросилась навстречу. «Эля, Элечка, девочка моя!» Темненькая с размаху влетела в ее объятия и зарыдала. Мы с Дарреном стояли поодаль, чтобы не мешать радости воссоединения. Я улыбалась. Потом были охи-ахи, слезы, объятия. Мать Эли, тоже темная, рыдала у меня на плече и повторяла «спасибо». Элька рыдала от того, что оказалась дома, соседки, набежавшие на шум, рыдали от радости. В общем, все вокруг рыдали, но были счастливы. Нам пришлось переночевать в доме темной. Она ни в какую не хотела отпускать нас, не отблагодарив, да и девчонка умоляла остаться еще хоть ненадолго. Она-то знала, что совсем скоро мы уйдем и больше не вернемся. Вечером был праздничный ужин. Ожившая хозяйка зажарила индюшку, напекла пирогов и плюшек. Хозяин выволок из погреба запотевший пузырь медовухи, который берег для особого случая. Было вкусно, тепло и радостно. А утром, когда все еще спали, мы с Дарреном покинули деревню. поднялись на самую высокую гору и там, в объятиях друг друга, встретили наш последний рассвет в этом мире. Ты так и не сказал, что делал в Сандервилле, ведь не ради того, чтобы главу Эберли вывести на чистую воду. Это место черной меткой появилось на картах судьбы. Меня отправили наблюдать и разбираться с ситуацией. По этой же причине в городе находился охотник. Только я и подумать не мог, кто за ним стоял. Мы ждали неприятностей, но чтобы таких... Даррен усмехнулся. Лишь когда ты привезла дитя пустоты, стало ясно, что близится что-то серьезное. Тогда я подготовился к тому, чтобы в случае опасности перекинуть жителей как можно дальше. Но приближение высших демонов, и появление проклятого меча, способного взломать грань с Нижним миром, мы предвидеть не могли. А ты? Что делала ты в этом мире? Раньше я бы сказала, что скрывалась от бывшего мужа, но теперь понимаю, что суть была не в этом. Меня просто привело в то место, где я должна была быть, в затухающий мир, в Сандервилл, к тебе. Как говорила моя наставница, у каждого свой путь, но не всем хватает проницательности рассмотреть его начало. Тогда в камерах Райгарда я видела только тьму и не догадывалась, что она станет отправной точкой для чего-то нового. «Куда отправимся?» «А куда ты хочешь?» — спросил Даррен, перебирая пальцами мои распущенные волосы. «У демонов есть Райгард, а что у паладинов?» «У нас нет своего мира, нас слишком мало». «Пф!» — фыркнула я. «С моим появлением точно на одного больше стало». Он рассмеялся. «Скромности тебе не занимать». «Скромность — это удел слабых. Порой мне кажется, в душе ты все та же королева демонов». «Другой не стану». «И не надо». Он прижал меня к своей груди. «Я тебя люблю именно такой». Я почувствовала легкое прикосновение губ к макушке и внезапно ощутила себя девочкой, беспечной, беззаботной и совершенно счастливой. А остальные? Что-то подсказывало, что у других паладинов при моем появлении начнется, если не припадок, то несварение точно. А остальным придется смириться. Ну и правильно, пусть мирятся. Никуда я теперь из их жизни не денусь и своего паладина не отдам. Должна предупредить тебя, я очень ревнива. И если какая-нибудь белокрылая коза посмеет к тебе сунуться, я вспомню свое темное прошлое и, сложив руки на груди, подняла взгляд к небу, намекая на безвременную кончину любого, кто встанет у меня на пути. «Учту на будущее», — рассмеялся Даррен. «Учти, учти», — я кивнула. «Пусть крылышки белые, а характер все тот же». «Самый лучший». «Не подлизывайся». «Даже не думал. Смотри, какая птица». «Ты разговор-то не переводи», — схватила его за грудки и подтянула к себе. Запрокинув голову, смотрела в темные глаза, полные мерцающих смешинок. «Не отдам. Никому». Даррен нагло вскинул бровь. «Это еще почему?» «Потому что люблю». «Прости, я не расслышал». «Люблю». «Что ты говоришь?» Приложил ладонь к уху и склонился ко мне. «Не слышу». «Ах ты, гад белокрылый!» «Люблю!» Сказала не голосом, а силой. Тысячи птиц взметнулись в небо со склонов горы, и где-то среди бескрайних лесов, начинавшихся от подножия горы, на мой крик протяжным воем откликнулась волчья стая. «Доволен?» «Доволен», — небрежно чмокнул меня в нос. А я снова ухватилась за его одежду, дернула на себя, подставляя губы для настоящего поцелуя. И он настиг меня, яростный и сокрушающий нежный, заслонивший весь остальной миг и стирающий из памяти все, что было до. Когда мы оторвались друг от друга, я прошептала. Пора? Пора. Теперь точно все. Нам больше нечего дать этому миру. Впереди нас ждал новый путь и новая судьба, которую мы выбрали сами.